Приятель же похож черт знает на кого. Приятель. Боже мой, как тебе удалось бросить курить? Я курю даже больше своей жены. С этими словами он с настоящим отвращением гасит сигарету и допивает виски. Моррисон оценивающе смотрит на него, достает из бумажника белую визитную карточку, кладет ее на стойку. «Знаешь, — говорит он, — эти люди изменили мою жизнь». Прошел год. Моррисон получает по почте счет. «Корпорация, бросайте курить. 237 Ист, 46-я улица, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, 1000-0017. Курс лечения — $2500. Услуги специалиста — Виктор Донатти — $2500. Электричество — 50 центов. Всего просим заплатить $5050. «Сукины дети!» — взрывается он. «Включили в счет электричество, которым...» «Заплати», — говорит жена и целует его. Прошло еще 8 месяцев. Совсем случайно Моррисон и Синди встречают в театре Хелен Хейс Джимми Маккена с женой. Они знакомятся. Джимми выглядит так же, как и в аэропорту, если не лучше. Моррисон никогда раньше не встречался с его женой. Она красива, как бывают красивы ничем не примечательные женщины, когда они очень и очень счастливы. Моррисон пожимает ей руку. У нее странное рукопожатие. Только в середине второго действия Моррисон понимает, почему. У жены Маккена на правой руке нет мизинца.